Часть третья. Глава первая. Уба спал. Голова брата клонилась к моей шее. Рот приоткрылся, и каждый выдох сопровождался негромким присвистом. Я в очередной раз вытерла вспотевшее лицо полотенцем, потом осторожно потрогала лоб брата, он был горячим. Прежде чем уснуть, Уба опять сильно кашлял, и меня это насторожило. В Тхазе он наотрез отказался идти к врачу, утверждая, будто всему виной сезонная аллергия, которая скоро пройдет. Такое с ним случается каждый год, так что мне не о чем беспокоиться. Я не поверила ни единому слову. Мы ехали поездом в Мандалай. Вагон качался и грохотал, потому ни о каком чтении не могло быть и речи. В поезде было жарче, чем снаружи. Открытые окна почти не спасали. К запахам еды и пота примешивался резкий аромат дезодоранта, которым то и дело брызгался китаец, сидевший впереди нас. Уж не знаю как, но Уба раздобыл билеты в вагон первого класса. Мы сидели в просторных креслах с откидными столиками и мягкими спинками. Однако удобными я бы их не назвала. Моя спина чувствовала каждую пружину, но я не жаловалась. В задних вагонах люди спали на жестких скамьях среди корзин и ящиков с овощами, фруктами и курами. Кому не хватало места, ложились на пол, да и по сравнению с грузовиком, на котором мы добирались до Тхази, это был вагон-люкс. В проходе без конца сновали торговцы с корзинками и ведрами, громко расхваливая свой товар. Нам предлагали вареные яйца, арахис, рисовые колобки, бананы, манго, бетель. В пластиковых мешочках подрагивала непонятная жидкость коричневого цвета. Торговали маленькими сигарами, скрученными вручную, и сигаретами. Один делец сунул мне под нос миску, где в маслянистом соусе плавали тощие куриные ножки, густо облепленные мухами. Я поморщилась и замотала головой. Вдали неторопливо садилось солнце. Мы проезжали какой-то городок, и поезд сбавил скорость. Вдоль соседнего пути двое парней вели водяного буйвола. За ними шла женщина, водрузив на голову несколько глиняных кувшинов, один на другой. Невдалеке от путей горел огонь в уличных очагах. В небольшом пруду плескались голые ребятишки. Я вспоминала рассказ Маунга Туна. Тхар-Тхар не погиб. Он жив. Тогда в чайном домике до меня не сразу дошел смысл простых слов. Почему-то мы с братом не допускали такой возможности. Нам казалось, мы идем по следам мертвого человека. Нуну считала, что ее сын погиб. В том же были уверены Кхин-Кхин и Ко-Гуи. Маунг-Тун расспрашивал повстанцев про Тхара-Тхара. Те рассказали, что видели, как рослый человек встал, взял на руки безжизненное тело товарища и пошел вниз по течению. Они не пытались его задержать. Годы спустя Маунг-Тун услышал от водителей грузовиков о странном монахе. Он жил с несколькими детьми и множеством кур в старом монастыре в окрестностях Хсипа. Все водители называли его удивительным человеком. У этого монаха под подбородком красовалось большое родимое пятно, на правой руке недоставало пальца, а повыше локтя темнел шрам. Должно быть, раньше монах был храбрым солдатом, а увечья получил в бою. Потом то же самое рассказали двое водителей автобусов. Маунг-Тун решил, что все они говорят о Тхаре-Тхаре. Уба тоже так считал. Я сомневалась. Дальнейший наш путь лежал в Мандалай. Там мы собирались переночевать, а утром отправиться в Хсипа. Поезд резко остановился. Толчок разбудил брата. Он огляделся, вспомнил, где находится. Ему хотелось пить. Я подала Уба свою бутылочку с водой. Он пил маленькими глотками и о чем-то спрашивал пассажира, сидевшего по другую сторону прохода. «Через 2 часа будем в Мандалае», — сообщил мне Уба. «Есть хочешь?» — я кивнула. «Я тоже. Может, подкрепимся?» «В этом поезде? У них есть вагон-ресторан». Я покосилась на замызганную обивку кресел и липкий пол. Не думаю, что это хорошая затея. Съедим по небольшой порции вареного риса и выпьем кофе. То и другое готовится на кипяченой воде, не волнуйся. Уба встал. Я неохотно последовала за ним. Поезд снова тронулся. Вагон качало, и я дважды натыкалась на кресло. Ресторан был заполнен почти до отказа. Оставалось ровно два свободных места, словно их зарезервировали для нас. Уба прошел к ним и сел, я остановилась в проходе. За соседним столиком обедали солдаты. Зеленая форма, сверкающие черные сапоги и красные от бетельного сока зубы. Уба выразительно поглядел на меня, приглашая садиться. Я медлила. Мое замешательство не осталось незамеченным. Пассажиры умолкли и с любопытством пялились в мою сторону. Уходить было поздно, да и не хотелось оставлять брата одного. Я села на последний свободный стул. «Они нам не помешают», — шепотом успокоил меня Уба, «даже не поймут, о чем мы говорим». Солдаты с интересом смотрели на нас. Уба им улыбнулся, они ответили тем же. Я отвернулась к окну. Когда подошел официант, Уба заказал две порции риса с курицей и овощами и две чашки кофе. За открытой дверью кухни сновали повара в грязных потных футболках, стоял примитивный очаг, а также подобие корыта, в котором один из кашеваров помешивал длинной ложкой. «Можно вопрос?» Спрашивая, о чем хочешь, великодушно позволил Уба и подмигнул. «Почему бирманцы всегда смеются, даже когда им совсем не до смеха?» Брат склонил голову на бок и посмотрел на меня так, словно давно ждал этого вопроса. «У нашего смеха много значений. Мы смеемся не только, когда весело, но и когда нам не по себе, когда сердиты или испуганы. Смех — это маска?» «Можно сказать и так. Если ты внимательнее присмотришься, сама поймешь, что скрывается за той или иной улыбкой». Официант принес два стакана горячей воды и пакетики растворимого кофе. Вскоре подал и рис. Кушанье оказалось аппетитнее, чем я ожидала. Уба хлебнул горячего кофе, обжег рот и засмеялся над собой. «Разве позволительно человеку моего возраста так жадничать?» Мне понравился рис, умело приправленный кориандром и другими травами. Еда была вкусной, на чем бы ее ни готовили. «Как думаешь, мы найдем Тхара-Тхара?» — спросила я вслед за Уба, обжегшись кофе. Он кивнул. «А вдруг этот монах без пальца не он?» «Возможно. За это время Тхар-Тхар мог умереть. Водители грузовиков рассказывали о нем давно, прошло несколько лет. Всякое может быть. Но ты и сейчас думаешь, что мы его найдем». Уба уверенно кивнул. «Почему?» «Интуиция». «Она способна запутать?» Брат покачал головой. «Надо всегда доверять своему чутью». Я рассмеялась. «Не знаю насчет твоего, а я своему не верю. Оно ненадежно и уже многократно меня подводило». «Быть такого не может. Интуиция — это память о нашем опыте, надежная память. Нужно лишь внимательно слушать ее голос». Он улыбнулся и добавил, «Интуиция не всегда говорит напрямую, бывает, она твердит совсем не то, что нам хотелось бы услышать, но от этого не становится менее правдивой». Я молча ела, думая над его словами. Уба давно умял свою порцию и заказал еще кофе. Вид у него был усталый и даже изможденный. За эти дни он заметно осунулся. Вначале я подумала, что брат поперхнулся кофе. Я встала и слегка похлопала его между лопаток. Но Уба отмахнулся, прося отойти. У него снова начался приступ кашля. Он покраснел, вцепился пальцами в край стола. Даже солдаты отвлеклись от еды и с беспокойством глядели на него. Испугавшись, я схватила Уба за руку и принялась растирать ему спину. Наконец кашель прошел. Казалось, он отнял у брата последние силы. «Как только приедем в Мандалай, я сразу же поведу тебя в больницу», — властным тоном младшей сестры объявила я. Он снова попытался успокоить меня знакомыми отговорками. «Уба, хватит играть в прятки со своим здоровьем», — раздраженно бросила я. «Я же вижу, что тебе с каждым днем становится хуже. Никакая это не аллергия». «Говорю тебе, аллергия», — вяло возразил он. «На что?» «Не знаю». «Тебя должен осмотреть врач. Допустим, он найдет болезнь, что дальше?» «Тебя будут лечить?» «Я же говорил, не будут. Зачем тогда нужен осмотр, диагноз?» «Если мандалайские врачи не в состоянии тебя вылечить, мы ближайшим рейсом вылетим в Бангкок». «С прежней властностью», — продолжала я, — «там есть прекрасные современные клиники». «Джулия, дорогая», — улыбнулся брат, — «у меня нет паспорта». «Мы его быстро оформим», — не поддавалась я. «Ты очень добра ко мне, Но для этого нам придется поехать в Рангун, подать заявление. Пока его рассмотрят, пройдет много времени. Месяцы, если не годы. И потом я не уверен, что мне вообще выдадут паспорт. Месяцы на оформление? Не верю. Наверняка существуют способы ускорить это. Возможно, но не для таких, как я. Что это значит? У меня нет ни родственников, ни друзей среди военных. Ничего, мы найдем решение. Прежде всего, тебя нужно показать врачу. Не знаю, стоит ли. Уба, в Мандалае мы возьмем такси и поедем в лучшую больницу, какая у них есть. Пока ты этого не сделаешь, ни о каком отеле и поездах до Хсипа не может быть и речи. Но ведь мы должны... Я не шучу. Если откажешься, я встану на вокзале и с места не двинусь. Моя решимость его впечатлила. Уба вздохнул и повернулся к окну. Стемнело. Поезд приближался к Мандалаю. Огней вокруг становилось все больше. Улицы, мимо которых мы ехали, делались все оживленнее. «Почему у тебя нет паспорта?» — спросила я. «А зачем он мне?» «Скажем, чтобы навестить меня». «Ты права. Ты подашь заявление на паспорт, когда мы вернемся. Видно будет». Мне стало досадно. «Неужели тебе ни разу не хотелось приехать в Нью-Йорк, посмотреть, как я живу?» «Конечно, хотелось». Он помолчал, но туда слишком долго и утомительно ехать. Когда мы вернулись на свои места, Уба снова задремал. Я смотрела на него, и меня переполняла нежность. Я могла по пальцам пересчитать тех, с кем мне было хорошо и спокойно. Уба не знакомы корысть и скрытые умыслы. А если врачи найдут у него серьезное заболевание? До сих пор я гнала от себя подобные вопросы, а сейчас по-настоящему испугалась за жизнь брата. Мысль о том, что я могу его потерять, была невыносимой.